следы погасшей звезды, упавшей стрелы, где их нет, лишь в небе рассвет, как острый ланцет, но скроет просвет, чтоб спасти, сберечь, донести для жажды воды, для жизни любви, и допеть, и боль дотерпеть, и выжить посметь, что делать ответь, и тоска стонет слиткой, и ржавой калиткой, прошлогодней открыткой, поздравляю. Звезды ясны, на небе весны, и простор для тех, кто на спор зашел на костер, но жил до сих пор, и в огне, на той стороне, где в вечной войне лишь слезы в цене. И кресты, но с той высоты, где радуг мосты, все падения просты, и ты падаешь смерть.